бодрящий воздух, насладиться прекрасным видом. А сколько совершенно уникальных объектов для фотографирования навсегда промчались мимо безутешной тети Яди. И ни одна из них не в состоянии была понять взаимосвязи времени и пространства. Когда же они в четыре голоса принялись проклинать меня, на чем свет стоит, пришлось капитулировать и сделать несколько остановок, в результате чего к Свебодзице мы подъехали уже в 7:00 вечера. А тут еще мамуля принялась жаловаться на печень. Еще бы не жаловаться, ведь в последний день нашего пребывания у моря она наелась рыбы про запас. «У тебя была бумажка с записями», — сказала ей Люцина. «Где она?» «Как где?» «Я отдала ее Терезе». «Мне?» — возмутилась Тереза. «Ничего подобного. У меня она была с самого начала, а потом я ее кому-то передала». «Так где же она может быть?» «А посмотри в бардачке», — попросила я мамулю. Ну, естественно, вырванная из блокнота странички с нужной информацией нигде не оказалась. Пропала, как в воду канула. Ой, придется информацию восстанавливать по памяти. Ну, адрес кондитерской фабрики пустяк. Любой ребенок нам ее покажет. А на фабрике нам скажут, где у них комнаты для приезжих, так что нет проблемы. Проблема была в другом. Я не помнила фамилии человека, у которого был оставлен для нас ключ от этой комнаты. Ну, ради бога, поднатужьтесь и вспомните. Ну, без фамилии я туда не сунусь. Взмолилась я, останавливая машину, наконец, у проходной кондитерской фабрики на улице Партизан. «Сейчас 7:50. Нам велено успеть до 19:00, это я запомнила. Сторож в проходной сидит, а еще там должен сидеть и ждать нас человек с ключом. Ну как его фамилия? Вроде от какого-то насекомого, но вот какого? Убейте меня, не помню». «Да-да». «Какое-то неприятное насекомое», — неуверенно подсказала тетя Ядя. «Кусачее какое-то. Может, клоп?» «Или комар», — выдвинула предположение Тереза. «Ну, что не таракан, это я твердо знаю», — уверенно заявила Люцина. «Может, прусак? Пан прусак?» «Нет, никакие нервы не выдержат с этой компанией». «Остановитесь на чем-нибудь одном», — рассердилась я. «Ну не могу же я перечислять сторожу всю эту гадость, и побыстрее думайте!» Тереза поднапряглась и выдала новое предположение. «А вроде бы это было как-то ласкательно». «Вошка?» — немедленно откликнулась мамуля. «Ну знаете», — возмутилась я, — «если его зовут пан Комарик, а я буду спрашивать о пане Вошке...» «Нет, лучше мне туда вообще не соваться. Фиг мы тогда ключ получим». «Еще в суд на меня подадут за оскорбление человеческого достоинства». «А ты постарайся спрашивать без свидетелей», — посоветовала Люцина. «Нет, с ними каши не сваришь. Похоже, остаток дней своих мы проведем на улице Партизан в Свебодзицах у проходной кондитерской фабрики. На мое предложение отправиться кому-нибудь вместо меня ни одна не согласилась. Но оно и понятно. Кому охота рисковать, пытаясь установить отношения с лицом неопределенного пола и сомнительной насекомой фамилии. Время шло, не принося новых творческих идей. Но, правда, Люцина настаивала, что насекомое начинается с шипящей буквы. Но все дружно отвергли как шмеля, так и жужелицу. Главным образом потому, что от них было трудно образовать уменьшительное. Положение становилось угрожающе безвыходным. И тут... Из дверей проходной вышел мужчина. Какое-то время он нерешительно разглядывал нас, а потом направился к нашей машине. Подойдя, он вежливо спросил: «Простите, пожалуйста, вы не те ли пани, которых я жду? Вижу на машине варшавский номер, а как раз Варшава заказывала у нас комнату для приезжих». Еще немного, вежливый пан был бы задушен в горячих объятиях пяти баб. Но огромным усилием воли мы себя сдержали. Какой чудесный человек! Какой вежливый! Он видел, мы ему жутко обрадовались, но и сам, похоже, обрадовался не меньше. Должно быть, надоело торчать с ключом в проходной. «Разрешите представиться, моя фамилия Блошка. Очень приятно, очень приятно. Вот ваш ключ.